наступил день моего отъезда. Я пробрался между рядами кресел в салоне самолета, стараясь никого не задеть по голове спортивной сумкой. «Простите, мэм», — обратился я к даме с пышной прической. «Позвольте мне пройти, мое место у иллюминатора». Она вскинула голову и, увидев мои длинные волосы, нахмурилась. На лице у нее отчетливо читалось: «Поищи себе другое место». Я бы так и поступил, но свободного места рядом не было, а за спиной у меня нетерпеливо роптали другие пассажиры, которым я перегородил проход. Я осторожно пробрался мимо дамы к своему креслу и демонстративно уставился в иллюминатор. Через пару минут я украдкой посмотрел на свою соседку, но снова натолкнулся на ее недружелюбный взгляд и опять отвернулся. Вылет задерживался. Позже я еще раз покосился на даму, но к своему удивлению обнаружил на ее месте молодого человека в черных джинсах, черной майке без рукавов и черных ботинках. Серебряные браслеты охватывали его тонкие изящные руки. Длинные прямые волосы были белыми, как снег, и такой же белоснежной была его кожа. Глаза его были розоватыми, что часто встречается у альбиносов, а на устах играла озорная улыбка, от которой у меня сразу повеселело на сердце. Хотя мой попутчик выглядел очень необычно, в нем было что-то знакомое, где-то я его уже видел. И тут меня осенило. Да это же Джонни Уинтер, один из моих любимых музыкантов, легендарная звезда рок-н-ролла. «Здорово, приятель, меня зовут Джонни, а меня друзья называют маленький Манк». Джонни пожал мне руку, словно лучшему другу. «Как ты здесь очутился?» — спросил я. «Минуту назад здесь сидела какая-то женщина». Джонни усмехнулся и, растягивая слова в характерной техасской манере, ответил: «Ты о той тетке, которой так не понравилось соседство с тобой?» Она убралась отсюда, отыскала стюардессу и закатила ей истерику, требуя себе другое место. «Ну, не нравимся мы ей, хоть убей. Но это и к лучшему. Стюардесса пересадила меня сюда, и теперь мы с тобой летим вместе, братишка». У нас было достаточно времени для разговоров. Я поведал Джонни о своих духовных поисках, а он рассказал мне несколько откровенных историй собственной жизни. Я упомянул, что был недавно на его грандиозном шоу во Флориде, где он выступал вместе с Дженнис Джоплин. Стоило мне произнести ее имя, как тело Джонни, худое словно щепка, затряслось от хохота. Никогда еще на берегах Миссисипи не было такой психопатки. Джонни рассказал, что Дженнис — неуравновешенная, распущенная, вечно пьяная, но очень добрая девочка. Он любит ее как сестру и очень переживает за нее. Малышка Дженнис бездумно прожигает свою жизнь. Она как свеча, подожженная с двух сторон. Не знаю, надолго ли ее хватит. Джонни вдруг стал серьезным и пристально посмотрел на меня. «Ты знаешь, Манк, деньги и слава могут погубить любого. Помолись как-нибудь за Дженнис». Двигатели взревели, самолет разогнался по взлетной полосе и взмыл к облакам. Мы беседовали с Джонни о легендах блюза из Чикаго и Миссисипи, и наши сердца, казалось, тоже парили в небесах. Лучшего собеседника, чем он, было не найти. «Братишка, я готов говорить с тобой хоть целую вечность. Я не расстроюсь, если этот старый самолет вообще никогда не приземлится». Заметив у меня на ремне гармонику, Джонни воскликнул: «Давай сыграем вместе», и достал свою гармонику. «Выбирай песню». «Знаешь Mother-in-Law Blues Джуниора Паркера?» — спросил я. «То, что надо», — показал он большой палец. И вот, в 10 000 метрах от земли, к величайшему моему изумлению, знаменитый Джонни Уинтер составил мне дуэт. Пассажиры старшего возраста смотрели на нас с осуждением, а молодежь весело улыбалась. Молодая стюардесса остановилась в проходе послушать бесплатный концерт и стала раскачиваться в такт музыки. Но мы с Джонни, увлеченные блюзом, ничего этого не замечали. Самолет приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, и мы с Джонни направились в здание аэропорта. У выхода Джонни ждала его подруга, эффектная модель-датчанка. Окружающие рассматривали их с нескрываемым интересом. Фрэнк и Гэри, потрясенные тем, что видят меня в обществе Джонни Уинтера, не переставали удивляться моей удаче. Гэри улыбался в усы, поглаживая при этом волнистую бороду. «Слушай, Манг», — кивнул он в сторону девушки, встречавшей Джонни, — «признайся, ты бы предпочел видеть ее на нашем месте, а?» «Сегодня вечером», — ответил я, пожимая друзьям руки, — «начинаются наши духовные приключения. Думаю, парни, что ваше общество лучше подходит для этого». Свою первую ночь в Европе мы провели в палаточном городке в Люксембурге. Лежа в спальных мешках в тесной одноместной палатке, мы думали о том, что нам готовит грядущий день. Наконец, кукареканье петухов возвестило о наступлении рассвета. Выбравшись из палатки на свежий утренний воздух, мы с Гэри потянулись, вдыхая аромат цветущих листьев и трав и радуясь выпавшей нам удаче. Вдруг раздался вопль: «Нет, только не это!» Из палатки выглянул Фрэнк, бледный как смерть. «Нас обокрали! Пропали все мои деньги!» Мы с Гэри бросились в палатку и стали перерывать вещи. «Бесполезно», — вздохнул Фрэнк. «Я уже все обыскал». Положив руку Фрэнку на плечо, Гэри прошептал: «Держись, мы с тобой». «Мы разделим с тобой все, что у нас есть», — пытался я утешить Фрэнка. «Забудь про деньги, главное, что мы вместе». Фрэнк, покачав головой, заявил, что оставшихся денег на всех не хватит, поэтому он возвращается домой, причем немедленно. «Вы едете, ребята?» «Своих денег у меня было менее $20. Мы переглянулись с Гэри, и он понял, что я намерен остаться». Гэри одобрительно кивнул, и мы с болью в сердце распрощались с Фрэнком, который провел в Европе всего одну ночь. Он забросил за плечо свой рюкзак и отправился в обратный путь. А мы, глядя Фрэнку вслед, размышляли о том, что ждет нас впереди. Позже, в тот же день, мы набрели на ручей и сели отдохнуть на берегу. Ветер раскачивал кроны деревьев, а внизу беспечно текла река. С отъездом Фрэнка я остался почти без средств к существованию. Странно, но при этом я ощущал полную свободу. Позавтракали мы с Гэри у голландских хиппи, которых звали Космос и Чуч. Накормив нас мюсли, они предложили подбросить нас до Голландии на своем стареньком «Фольксвагене». Вскоре, под пение Донована, Битлз и Роллинг Стоунс, мы уже ехали по Бельгии и Голландии, любуясь бескрайними полями блестящих на солнце тюльпанов. Красные и желтые, белые, розовые и лиловые, они росли аккуратными ровными рядами, радуя глаз. После остановки в Эпкауде, идиллическом месте, где жил один из наших новых друзей, мы прибыли в Амстердам. Там нас проводили на заброшенный склад, в котором несколько десятков хиппи лежали на полу, покуривая марихуану. Тусклые лампочки едва светили, то здесь, то там пробегали крысы. На импровизированной сцене из прогнивших листов фанеры, положенных на ящики из-под молока, играли лохматые музыканты. С гашишной трубкой в руке и отсутствующей улыбкой на лице Чуч произнес: «Может, еще увидимся в Хейт-Эшбери, этой мекке для хиппи». Махнув нам на прощание, он исчез в клубах дыма. Мы с Гэри научились выживать почти без денег. Рано утром мы покупали за несколько центов буханку горячего, только что выпеченного хлеба. Сев под деревом, мы резали буханку пополам и с большим аппетитом съедали ее. Где бы мы ни оказались, буханка хлеба на двоих стала для нас ежедневной трапезой. По особым случаям мы позволяли себе еще кусок сыра. Ночевали мы обычно у своих новых знакомых, а иногда под деревьями, в заброшенных зданиях или ночлежках. Те небольшие деньги, которые у нас оставались, мы экономили как могли. Столицей европейской контркультуры в то время считался Амстердам. А центром общественной жизни в Амстердаме была площадь Дам. Сотни искателей приключений стекались в такие клубы, как Фантазио, Парадизио и Мелквик, чтобы потусоваться там и послушать музыку. Другим популярным местом был духовный ночной клуб «Космос». Однажды вечером я встретил там высокого американца в белых одеждах с обритой головой и пучком волос на макушке. «Хочешь отведать духовной пищи?» — предложил он. Я застенчиво кивнул. «Тогда подставляй руки». Я сложил руки, как мне велели, и в моих ладонях оказался целый половник фруктового салата. Я стоял в растерянности, а йогурт тек у меня сквозь пальцы. «Что мне с этим делать?» — спросил я. «Ешь!» — рассмеялся, уходя, американец. Если бы я знал тогда, что мне будет суждено встретиться с ним снова, за тысячи километров отсюда и в ситуации, которую я даже не мог себе вообразить. У нас с Гэри появились друзья со всего света. Мне все нравилось, но сердце мое все равно не ведало покоя. Я слышал внутренний зов, но не понимал, кто и куда меня зовет. Я стал проводить много времени в музеях, рассматривая картины религиозного содержания, и в Вондель-парке, где занимался медитацией и изучал духовные книги. Но больше всего я любил проводить время в уединенном местечке над каналом. Атмосфера любого большого города пронизана жаждой власти, богатства и удовольствий. В большом городе мода меняется так же часто, как времена года. Но каналы, неподвластные бурным городским страстям, несли свои прохладные воды через весь город, распространяя умиротворение и покой. Я часами просиживал на берегу канала, любуясь водой и размышляя о том, куда несут меня волны моей судьбы. Наше путешествие продолжалось. Мы добрались на попутках до голландского крюка и на остаток денег купили билеты на паром до Великобритании. Свинцовые тучи затянули небо, моросил дождь. Повинуясь движению волн, паром то вздымался, то опускался. Наблюдая, как он плывет через неспокойный пролив, я думал о том, куда держу курс я сам. Мне в мои 19 лет пора было уже задуматься о карьере, однако карьера меня нисколько не интересовала. Чего я ищу? Почему я не могу сосредоточиться ни на чем, кроме идеалов, которыми забита моя голова? И если о духовности я еще имел какое-то представление, то мое собственное будущее оставалось для меня тайной за семью печатями. Обратив внимание на ряд спасательных жилетов на борту парома, я стал молиться о собственном спасении из моря неопределенности. «Если у человека нет идеала, ради которого он готов умереть, — вспомнил я, — это означает, что у него нет настоящей цели в жизни. Я покинул родину в поисках такого идеала, и теперь, словно гонимый ветром осенний лист, летел в неизвестном направлении». Наконец, из тумана показались белые скалы Дувра. Паром причалил к британскому берегу, и пассажиры выстроились на паспортный контроль. Иммиграционные чиновники глядели на нас с подозрением. Гэри был невысок и худощав. Длинные каштановые волосы, бородка и выразительное лицо делали его похожим на Христа. На Гэри были синие джинсы, зеленая футболка и парусиновые туфли. За плечами у него болтался поношенный армейский ранец с привязанным к нему спальным мешком. Что касается меня, то, несмотря на длинные волосы, на моем юношеском лице не было даже намека на бороду или усы. На мне были серые джинсы в тонкую полоску, серая водолазка и черный жилет. Для тех, кто знал меня, этот простой черный жилет был моей визитной карточкой. Уже более года я носил его каждый день. Обут я был в мокасины, а довершали мою экипировку переброшенная через плечо выцветшая коричневая спортивная сумка и спальный мешок. Стоя в очереди, мы ловили на себе недобрые взгляды инспекторов иммиграционной службы и слышали их комментарии в наш адрес. Когда мы, подойдя к стойке, робко предъявили свои американские паспорта, нас попросили пройти в какую-то комнату. Спустя несколько минут там появились два иммиграционных инспектора в сопровождении полицейского. Старший инспектор в сером костюме с коричневым галстуком приказал своему помощнику: «Поищи у них наркотики». Вывалив содержимое моей сумки на стол, помощник не нашел там ничего, кроме зеленой футболки и смены нижнего белья, зубной щетки, расчески и куска мыла, а также Библии и маленькой брошюрки с рок-фестиваля «Randall's Island». Инспектор скривился. «Это все?» Я смиренно ответил: «Да, сэр, если не считать гармоники». С этими словами я протянул ее инспектору. Гэри тоже обыскали. Затем последовал провокационный вопрос. «Сколько у вас с собой денег?» Когда мы показали свои скудные сбережения, раздражение миграционных служащих переросло в гнев. Лицо старшего инспектора побагровело. «Нам не нужны оборванцы и попрошайки вроде вас!» — заорал он. «Сейчас мы обрежем ваши длинные патлы и посадим в тюрьму!» Повернувшись к полисмену, старший инспектор приказал: «Возьмите ножницы и остригите этих двоих наголо!» У нас забрали всю одежду и тщательно обследовали ее. Затем начался долгий выматывающий допрос, после которого мы уже ничего не соображали. Наконец, пригрозив нам большими неприятностями, инспекторы и полисмен покинули комнату. От страха мы с Гэри не могли вымолвить ни слова. Сидя взаперти, мы с волнением ожидали своей участи. Через час дверь распахнулась, два полисмена взяли нас под руки и провели по коридору к посту иммиграционного контроля. Там в наших паспортах поставили печати и с напутствием «Одно неверное движение, и вы в тюрьме» отпустили на свободу. Все еще под впечатлением от случившегося мы стояли на обочине дороги и с благодарностью, глядя на идиллический английский пейзаж, голосовали проезжавшим машинам. В конце концов какая-то машина притормозила. Сидевшая за рулем девушка и ее парень приветливо улыбнулись нам, а их скотч-терьер радостно прыгнул к нам на ноги. «Куда путь держите?» — спросила девушка. «Да мы сами пока не знаем», — ответил Гэри. Парень приложился к бутылке пива и предложил: «Мы едем на рок-фестиваль на острове Уайт. Там будет весело. Поехали с нами». Мы с Гэри с радостью согласились. Так мы отправились в путь в компании молодой пары и лающего терьера, то и дело норовившего лизнуть нас в лицо. Мы переправились на остров на пароме и влились в бурлящую толпу неформальной молодежи. Место, выбранное для проведения фестиваля, располагалось в окружении зеленых холмов и долин. Вдоль ограждений стояли озлобленные полицейские со служебными собаками, и под звуки музыки, доносившиеся со сцены, отлавливали безбилетников. Трехдневный фестиваль был в самом разгаре. В воздухе клубился дым марихуаны, многие принимали кислоту. Мужчины и женщины развлекались как могли, катались в грязи на склонах холмов, и полуобнаженные извивались в такт музыки. Последний вечер фестиваля прошел проливной дождь. Мы с Гэри были возле сцены, когда на нее вышел Джимми Хендрикс в своем экстравагантном наряде, оранжевом вельветовом костюме с расклешенными рукавами. Джимми выглядел очень подавленным. Он был мало похож на того бесшабашного шоумена, которого я видел раньше и который шокировал публику сжиганием собственной гитары. В тот вечер он был как никогда серьезен и сосредоточен на своей музыке. Джимми играл «The Star Spangled Banner» — психоделическую инструментальную версию гимна США. Хендрикс был одним из кумиров нашего поколения, пророком контркультуры. Он проповедовал свободу самовыражения и протест против истеблишмента. Для меня его послание заключалось в том, чтобы следовать велению сердца, без оглядки на мнение окружающих. Казалось, что доносящаяся со сцены оглушающая музыка сотрясает холмы, волнует море и разгоняет облака. Но безмолвный зов внутри меня, принадлежащий неизвестно кому, звучал еще громче. После концерта нас с Гэри подобрал направлявшийся в сторону Лондона фургончик, набитый буйной молодежью. Чтобы как-то отвлечься от назойливых попутчиков, я, порывшись в сумке, достал из нее брошюрку, которую дал мне необычный монах на фестивале Randall's Island. На задней обложке брошюрки была фотография пожилого человека, сидящего рядом с деревом. Его большие миндалевидные глаза лучились духовным экстазом. Несмотря на преклонный возраст, его лицо было невинным, как у младенца. На нем была водолазка с высоким воротником, и на устах его играла умиротворенная улыбка. Я не знал, кто он и откуда, но его вид поразил меня до глубины души. «Если и есть в этом мире кто-то, изведавший духовное блаженство, — подумал я, — то это он». Мы остановились в маленькой квартирке в пригороде Лондона у двух братьев, с которыми познакомились на острове Уайт. Несколько дней спустя один из братьев, читавший газету, вдруг побледнел и издал протяжный стон. «Что случилось?» — воскликнули мы. «У меня для вас плохие новости, ребята. Умер Джимми Хендрикс». «Не может быть! Как это произошло?» Медленно отложив газету в сторону, наш собеседник произнес. «Тут пишут, что минувшей ночью он скончался от передозировки снотворного, захлебнулся собственной рвотой». Гэри уронил голову на руки, а у меня от волнения сперло дыхание. В моей голове навязчиво крутился один единственный вопрос: какой урок должен я из этого извлечь? Джимми Хендрикс был молод и имел все, о чем только можно мечтать: богатство, славу и поразительный талант. Но все это не принесло ему счастья. Наш кумир пал жертвой собственных излишеств. Тысячи людей были уверены, что секс, наркотики и рок-н-ролл — единственно верный путь в жизни. Для таких людей свобода являлась высшей ценностью, но были ли они по-настоящему свободны? Я стал вспоминать своих знакомых из числа приверженцев контркультуры. Большинство из них были по-своему красивы, но и среди них попадались дикие, неблагодарные люди. Я чувствовал признательность родителям за то, что они привили мне и моим братьям самое важное — чувство благодарности. Действительно ли я хочу быть частью контркультуры? Совершенно очевидно, что я не вписывался в ту среду, к которой принадлежало поколение моих родителей. Но где мне найти таких людей, с которыми я чувствовал бы себя на своем месте? О Боже, вразуми меня! С такими мыслями я стал молиться за Джимми. Я был близок к тому, чтобы разочароваться в контркультурном движении. Ради того, чтобы принадлежать к нему, я пожертвовал теми законами, по которым жила моя семья. Раньше я надеялся, что контркультура может создать просвещенный мир, но теперь я видел, что в контркультуре возобладали деструктивные идеи типа «бунт ради бунта» или «в свое удовольствие». Нелепая, трагическая смерть Джимми Хендрикса убила во мне последнюю надежду. С отчаянием утопающего, хватающегося за соломинку, я был готов с головой окунуться в излишества, столь милые моему поколению. В Лондоне мы с Гэри любили гулять на площади Пикадилли, среди вызывающе одетых пацифистов, кислотников и курильщиков марихуаны. Хиппи пели песни, барыги предлагали наркотики, проститутки зазывали клиентов, а скинхеды задирали прохожих. Полицейские внимательно следили за ними всеми, а туристы с удовольствием фотографировали происходящее. На Ламбет-Роуд, на другом берегу Темзы, напротив здания парламента, стояла католическая церковь. Ее настоятель симпатизировал молодым путешественникам. Каждый вечер в 9 часов он открывал подвал церкви, предоставляя молодежи бесплатный ночлег. В подвале не было ничего, кроме холодного каменного пола, но мы радовались и этому, тем более, что у всех путешественников имелись спальные мешки. Каждый вечер я в поисках свободного места пробирался между лежащими на полу. В воздухе стоял запах гашиша и немытых тел. Когда гас свет, с разных сторон слышались стоны и возня. Несколько раз я видел, как в углу подвала, при свете свечи, наркоманы, перетянув руку выше локтя, кололи в вену героин. Под влиянием окружения я стал гораздо чаще курить гашиш и марихуану. Благодаря этому внешне я уже почти не отличался от остальных. Но если окружающие активно общались друг с другом, то я, наоборот, все больше замыкался в себе. Снова и снова задавался я вопросом, зачем я вообще принимаю наркотики. Дождавшись возвращения Гэри, я шел на берег Темзы и проводил там иногда несколько часов кряду. Огромный поток воды оказывал на меня гипнотическое воздействие, и я начинал размышлять о жизни. Глядя на неумолимо движущиеся стрелки Биг Бена, я спрашивал себя, не растрачиваю ли я попусту свое время. Вместе с тем я очень хотел доказать себе самому, что могу преодолеть стеснительность и, как все, наслаждаться жизнью. В 19 лет у меня еще не было девушки. Будучи очень застенчивым, я не ходил на свидания, а вместо этого слушал дома музыку или гулял с друзьями. Многие девушки проявляли ко мне интерес, но я избегал отношений с ними, боясь потерять свободу или, что еще хуже, разбить чье-то сердце. Мои знакомые постоянно хвастались своими любовными похождениями, и я страдал от сознания того, что я не такой, как все. Я стал встречаться с девушками и пытался завязать с ними серьезные отношения, но все было напрасно. Какая-то сила мешала мне. Борясь с этой силой, я все равно был полон решимости вкусить запретный плод наслаждений, столь превозносимых в обществе. С кем боролся я в своем сердце? Должно быть, с самим Господом. Победа уже не за горами, хвастливо думал я, но вечером, возвращаясь к реке и глядя на ее воды, испытывал угрызение совести. Я выигрывал сражение за сражением, но все равно чувствовал себя потерянным. Однажды вечером я с закрытыми глазами сидел на Трафальгарской площади, погруженный в безмолвную медитацию. Вокруг меня деловито ходили голуби, кричали дети, о чем-то переговаривались между собой туристы и сигналили автомобили. Вдруг я почувствовал, что моя связь с миром внутри меня намного сильнее, чем с миром, который меня окружал. Глубоко вздохнув, я улыбнулся. На мгновение я перестал отождествлять себя с собственным телом и почувствовал, как мой ум погружается в океан спокойствия. По сравнению с этим ощущением, все мои попытки наслаждений и внутренняя борьба за то, чтобы отучить себя от постоянного самоанализа, показались мне жалкими и ничтожными. Открыв глаза, я вдруг увидел, что мраморные львы, памятник Нельсону, голуби, туристы, нищие, продавцы и покупатели — одна большая семья, связанная тесными узами родства. Я перешел на другую сторону площади, к церковной благотворительной столовой. Там я получил тарелку супа с перловкой и ломоть хлеба, и с аппетитом съел их в компании бездомных. Затем я с искренним благоговением переступил порог церкви святого Мартина в полях, сел на деревянную скамью и погрузился в чтение Библии. Глаза мои наткнулись на фразу, поразившую меня. Иисус наставлял своих учеников: «И потому выйдите из среды их и отделитесь». Я стал размышлять над этой фразой. Чего ради я должен растрачивать свою жизнь на то, чтобы подражать своим сверстникам? Почему я не могу жить по собственным правилам? И, может быть, когда-нибудь по Божьим правилам? Переправившись на пароме через Ла-Манш, мы с Гэри сошли на берег во французском порту Кале. Был солнечный день. В аккуратных кронах деревьев щебетали птицы, и легкий ветерок ласкал сочные луговые травы. Мы наслаждались свободой. Теперь мы могли отправиться куда угодно. «Куда дальше, Манг? Я готов исполнить любое твое желание». Мы с Гэри стояли на обочине проселочной дороги на западе Франции, и зеленые глаза моего друга блестели от предвкушения новых приключений. «Весь мир в твоем распоряжении». Гэри достал из заднего кармана джинсов потрепанную карту Европы и стал предлагать. «Марокко, Испания, Париж, Рим, Швейцария, Германия. Куда?» «А сам ты где хочешь побывать, Гэри?» «Везде. Вопрос лишь в том, в каком порядке». Мне вдруг вспомнились ручьи, за которыми я так любил наблюдать. Простерев руки к небесам, я ответил: «Мы должны верить в свои судьбы воле Божьей». Гэри засмеялся, сбросил с плеч рюкзак и уселся на него. Передразнив мой жест, он спросил: «А это как?» «А ты как хотел?» Гэри насмешливо сложил ладони, будто собирался молиться. «Ну, пока я развлекаюсь, ты целыми днями изучаешь священные книги и медитируешь». Снова воздев руки к небу, Гэри с иронией добавил: «Тебе и решать, как мы будем вверять свои судьбы воле Бога». Сорвав желтый полевой цветок, я заявил: «Будем как этот цветок». «Ты хочешь, чтобы мы, как этот цветок, торчали здесь всю жизнь?» «Смотри, Гэри, из маленького семечка, упавшего в землю, вырос прекрасный цветок, купающийся в солнечных лучах». Как такое могло произойти? Только потому, что он верил себя воле Бога. Ну ладно, считай, что ты меня уговорил, но как перевести твой поэтический язык в суровую прозу автостопа? Я понюхал цветок, и тут меня осенило. Когда возле нас останавливается машина, какой первый вопрос нам задают? Давай, ты будешь водителем, а я буду изображать нас. Гэри пожал плечами. «Привет, куда путь держите?» «А вы куда едете?» «В Касабланку», — ответил Гэри, делая вид, что крутит руль. Я захлопал в ладоши. «Замечательно, нам как раз туда и надо». Вручив Гэри цветок, я спросил. «Что скажешь, Гэри?» «Теперь каждая машина, останавливающаяся, чтобы подвести нас, будет ключом к разгадке нашей судьбы». Вскочив на ноги, Гэри хлопнул меня по спине. «Точно! Куда едут они, туда и будет лежать наш путь!» И бросил сорванный цветок по ветру. Через несколько дней, оставив позади несколько городов и множество деревень, мы были уже у окраин Парижа. По мере нашего приближения к городу возрастало предвкушение встречи с ним. Лувр, Эйфелева башня, величественные памятники, дворцы и кафе — от них нас отделяли считанные километры. Однако судьба распорядилась иначе. Следующая попутка ехала в Швейцарию. Несколько часов спустя мы уже медитировали на берегу невозмутимого, изогнутого полумесяцем Женевского озера. Кроме нас, в молодежном общежитии было еще человек 25. С нами в комнате жил парень по имени Джим, недавно демобилизовавшийся из американской армии. Джим увлекался мистикой Востока, и мы часами разговаривали с ним на эту тему. Джим был сухощав и силен. После нескольких лет однообразной армейской службы он жаждал приключений. Как-то из любопытства Джим спросил меня: «Слушай, Манг, а как тебе удалось откосить от армии в самый разгар Вьетнамской войны?» Я рассказал ему, что призывная комиссия случайно ошиблась и неправильно записала дату моего рождения. Потом началась общенациональная призывная лотерея. Вся страна с замиранием сердца следила за тем, как одна за другой выпадают даты рождения призывников. Моя настоящая дата выпала одной из первых, но из-за ошибки призывной комиссии я оказался почти в самом конце списка, так что очередь до меня так и не дошла. Джим задумчиво посмотрел на небо, почесал подбородок и, покачав головой, ответил: «А может, это никакая не ошибка? Возможно, у Бога на тебя совсем другие планы». Джим направлялся в Марокко и предложил подвести нас с Гэри до Италии. Мы сделали остановку в Генуе, на родине Христофора Колумба. Там мы погрузили в Volkswagen ценности, накопленные Джимом за время службы в армии, а также электронику, которую он намеревался выгодно продать в Штатах. Покончив с делами, мы продолжили путь. Вскоре холмы, террасами спускающиеся к Средиземному морю, расступились, и нашему взору предстала темно-синяя водная гладь, на которой играли блики вечернего солнца. Мы решили остановиться и искупаться. А когда мы вернулись к машине, то обнаружили, что все имущество Джима украли. Мы направились в полицейский участок, чтобы написать заявление о краже, но лучше бы мы этого не делали. К нашему изумлению, полицейские, крича и грозя пальцами у нас перед носом, посадили нас за решетку. Тяжелая металлическая дверь с грохотом захлопнулась, и у меня по спине пробежал неприятный холодок. Позже к нам пришел начальник полицейского участка. «Я предлагаю вам выбор», — прорычал он. «Либо вы навсегда убираетесь из нашего города, либо будете сидеть в тюрьме». Естественно, мы выбрали первое. В ночной тьме мы в сопровождении полицейских машин добрались до окраины города. Так завершился наш первый день в Италии. Мы ехали без остановки до самого утра, пока не добрались до телеграфа. Джим связался со своими товарищами из Германии, и они телеграммой выслали ему денег, чтобы Джим мог добраться до своей военной базы. Так мы с Гэри снова остались предоставлены сами себе. Стоя на обочине дороги, мы гадали, что ждет нас дальше. «Слушай, Манг, а почему нам так не везет? Сначала обокрали Фрэнка, теперь Джима. Каждый, кто пытается нам помочь, сам теряет все». «Даже не знаю, Гэри. Может быть, этому и есть какое-то объяснение?» Гэри обернулся и окинул взглядом часть дороги, оставшуюся позади. «Ты действительно полагаешь, что ничего не бывает просто так?» «Да. Я считаю, что за всем, что с нами происходит, стоит какой-то прекрасный замысел». Гэри кивнул. «Я тоже так думаю». Мы подняли руки, ловя попутку, и стали ждать, что еще приготовила нам судьба. Back to the place I remember.